тот момент, когда она затаила дыхание, Син Юсен заметила разрыв между лезвиями. Это был спокойный глаз бушующего шторма. Она раскрыла весь свой статус и бросила кинжал в этот пробел. Ква-ква-ква-ква-ква. Волны ветров рассеялись, и лезвия, летящие в нее, разошлись в стороны. К сожалению, она не могла избежать каждого оружия. Лезвие пронзило ее маленькую фигуру. Кровь брызнула из плеча Юсен. Книга Син Юсен присела, как и Ли Хёнсен. Она присела и, прячась за одним из плавающих обломков, лицо Ли Хёнсен мелькнуло в ее голове. «Вот как ты прячешься, понимаешь? Не забывайте всегда запоминать расположение всех укрытий в своем районе, хорошо?» А Джосси, двигая своим огромным, похожим на медвежье, телом, принимал ползущее положение с беспокойной улыбкой на лице. И затем, голос Чон Хиван добавлял еще одну вещь в дополнение к тому, что сказал Ли Хёнсен. «Возможно, ты не найдешь места, где можно спрятаться, если вокруг слишком много врагов. Ты права. Силы драконьих королей четырех морей в настоящее время контролировали реку. Острые копья, сделанные из воды, нацелились на тело Син Юсен и ворвались внутрь. Обломки продолжали взрываться один за другим, и теперь на поверхности реки больше не осталось места, где можно было спрятаться. Когда это произойдет, ты должна вместо этого использовать своих врагов. Например, так, Хан Суюн заговорила, когда она схватила и подняла голову присевшего Ли Хёнсена. Чон Хиван стрелял в нее взглядом, в то время как Ли Кильон хихикал. Син Юсен вспомнила все эти советы из прошлого и схватила одно из воплощений, напавших на нее, чтобы использовать в качестве щита. Че что ты, куваахт. Книга Син Юсен стала такой же хладнокровной, как Хан Суюн. Она отбросила тело воплощения, пронизанное ужасными дырами, и продолжила бежать вперед. Она довольно умный ребенок. Не дай ей уйти. Расстояние до Ким Дакча сократилось совсем немного. А Джосси. Фигура Ким Дакчи остановилась, как будто тот услышал ее зов. Когда она посмотрела в его пустые глаза, Син Юсен вспомнила, что Юсана говорила ей в прошлом. «Мне жаль, что мир такой». Она могла видеть, как ее спутники собираются вокруг один за другим. «Мне жаль, что ты получила такую травму. Мне жаль, что тебе пришлось положиться на таких беспомощных взрослых, как мы. Даже если это так, я обещаю тебе одну вещь. Мы всегда будем на твоей стороне. Мы сделаем все возможное, чтобы ты не использовала эти навыки». Син Юсен хорошо помнила эти слова, чтобы убедиться, что ты не забыла, кто ты есть. Резь. Глава 83.2. Воплощение Дакчи. Часть 2. Длинное копье коснулось ее щеки. Девушка неосознанно коснулась там, откуда начала сочиться кровь. Никого не было рядом, чтобы помочь ей. Ни спины Ючин Хёка, защищавшей его спутников, ни меча Чон Хиван, на которую она всегда могла положиться, не было. Длинная рука использовала момент, когда она ослабила бдительность и схватила воротник. 12 звездных лордов императора становились все ближе и ближе. Не ожидал, что она будет настоящим ребенком. Они позволяют ребенку играть такую важную роль. Статус императора, который бросил вызов всем попыткам сопротивления, оказал давление на все тело Си Юсен. При любых других обычных обстоятельствах она никогда не смогла бы сражаться с этими врагами. Бегство было очевидным путем, и искать помощи у своих товарищей было лучшим, что она могла сделать. Но Син Юсен не пытался убежать. Концентрированная история вызвала ненормальное событие. Она медленно моргнула и открыла глаза. Сердце девушки, ранее колотящееся как сумасшедшее, внезапно успокоилось. В ее глазах мелькнул холодный блеск. Эволюция атрибутов воплощения Син Юсен неизбежна. Вы нашли возможность развить свой атрибут. Я не просто маленький ребенок. Что ты сказала? Син Юсен схватила звездного лорда за руку. Мощный захват, исходящий из руки ребенка, заставил руку созвездия задрожать. Меня зовут Син Юсен. Вы приобрели легендарный атрибут. Вы стали повелителем зверей. Син Юсен, из компании Ким Дакчи. Состояние, белое как снег, вышло из-под контроля на поверхности реки. Когда звездные лорды закричали и отступили, перед их потрясенными глазами появилась девушка в белом пальто. Чувствительность короля зверей. Это был величайший защитный навык повелителя зверей, развернутый Син Юсен 41-й регрессии. Окружающая речная вода переполнилась, и каждый йогой, а также затопленные под ним монстры выпрыгнули сразу. Гуах! Как будто они хотели отдать дань уважения своему королю. Юсен, откуда взялись эти вещи? Атака. Убейте этих зверей первым.